Золотистый капустник. 500 граммов капусты белокочанной, 1,5 стакана бурого риса, 5 литров воды для приготовления овощного отвара, 3 стакана воды для приготовления риса, 6 штук моркови, 2 головки репчатого лука, 1/2 пучка зеленого лука, 2 сладких болгарских перца, 3 стебля сельдерея, 7-9 помидоров, 1/2 пучка зелени петрушки, 1/2 пучка зелени укропа, черный молотый перец по вкусу. Перебрать, промыть, замочить рис в холодной воде на 3-4 часа. Слить воду, засыпать в кипяток и варить на слабом огне под крышкой 45 минут. Нашинковать капусту, нарезать лук, морковь, сельдерей, сладкий болгарский перец маленькими кусочками. Помидоры протереть на крупной терке. В кипящую воду забросить морковь. Через 5-10 минут высыпать капусту. Затем лук, сельдерей, сладкий перец и варить 10-15 минут. Заправить суп протертыми помидорами и варить еще 5-10 минут. Снять накипь и положить в готовый суп рисовую кашу. Довести все до кипения и засыпать мелко нарезанную зелень петрушки и укропа. Подавать со сметаной.